Это было просто. Они часто не могли подавить кровожадный инстинкт, который шел из самой сердцевины их существа, заставляя формы жизни создавать врагов, которые были слишком сильны для них. Такие запрещенные формы жизни рано или поздно встретят свою пару, какими бы могущественными они ни стали. Однако это было в космосе, среде, которая активно враждебна всем живым существам. Это был первый раз, когда Глория увидела запрещенную форму жизни, которая еще не созрела и не достигла пика своей силы. Глория подняла голову и несколько раз шмыгнула носом. Наконец-то она была уверена, что добыча, за которой она охотилась, пряталась в этом замке. Тем не менее, запах был скрыт уникальной и мощной аурой крови, оставляя ее неспособной получить более конкретную информацию о своей цели. Это был особый метод слежения, который Глория придумала сама. Существа, способные выжить в космосе, были грозными и грозными противниками. У них были либо тела, либо чешуя, прочная, как магический сплав, абсолютная сила, достаточная, чтобы сокрушить все на своем пути, либо ужасающая, нечеловеческая ловкость. Если бы у них не было такой боевой мощи, то им пришлось бы полагаться на исключительную скрытность или невероятные духовные чувства. Без этих способностей человек был бы не более чем добычей в космосе. Вы не имеете права быть ужасающим хищником. Глория выслеживала своих врагов не по запаху, следам или другим физическим признакам. Вместо этого она следила за энергетической аурой противника. Можно было прятать и скрывать следы, но невозможно было изменить свою уникальную энергетическую ауру. Более того, чем могущественнее человек, тем больше вероятность того, что он бессознательно будет поглощать блуждающую магическую энергию из окружающей среды. Например, типичный адепт огня часто оставляет за собой четкий огненный след из-за излучения своей жизненной силы. Огненный элементум, мимо которого они прошли, стал не только более концентрированным, но и более энергичным. Это явление может сохраняться в течение нескольких месяцев. Легендарный адепт огня четвертого класса мог даже навсегда изменить распределение и законы огненной стихии в регионе. Вот почему Глория всегда могла выследить своих противников. Даже если бы адепт полностью скрыл свою ауру, все равно остались бы следы из-за их бессознательного взаимодействия с окружающей средой. Грим, адепт огня четвертого класса, вырос в клане Саруба Центральных земель, прежде чем покинуть их и основать клан Багровых. Обладает исключительным талантом и хорошо разбирается в создании големов и магии огня. Пожарная специализация. Дополнение. Обладает двумя артефактами. Первый – это совокупность принципа огненного атрибута пятой степени, которая полностью совместима с его душевным происхождением. Второй – это магическое оборудование в форме тома, которое предположительно является оборудованием души. Пятый класс – неизвестное происхождение. Дополнение. Постоянно сопровождаемый мощным теневым големом четвертого класса. Упомянутый голем обладает множеством теневых магических приспособлений четвертого класса. Известные способности заключаются в следующем. Мэри. Адепт вампиров четвертого класса. Он тоже вырос в клане Саруба. У нее интимные отношения с Гримом. Оба они достигли адепта в одно и то же время и покинули клан Саруба в одно и то же время. Публично признанный любовник Грима. Дополнение. Обладайте следующим магическим снаряжением: жало, кристалл проклятий, сапоги уклонения, бляха охоты за привидениями. Дополнение. Похоже, что она отважилась проникнуть в замок Керслин и получила контроль над полуразвитой алхимической формой жизни. В замке существует энергетическое силовое поле, которое может подавлять адептов четвертого класса. Первоначальные оценки предполагают, что комбинация Мэри и замка кошмаров имеет силу где-то между продвинутым четвертым классом и пиковым четвертым классом, что делает их огромной угрозой для ультраэлектростанций. Глория слишком долго была вдали от мира адептов. Она не была полностью знакома со всеми странными изменениями, которые произошли в центральных землях. Однако, будучи поддержанной ассоциацией могущественного адепта, все данные о враге были с готовностью предоставлены ей. Вот почему Глория, стоя перед замком, должна была лишь припомнить эту информацию. Две псевдо-сверхдержавы-слабаки, которые никогда не путешествовали в космосе и не сталкивались с кровавыми конфликтами чужих миров. Как можно было считать этих людей соперниками настоящих сверхдержав? Глория ухмыльнулась и зашагала к зловещему замку, маячившему в темноте. Глава 1341. Она приехала. Мэри почувствовала присутствие Глории в царстве кошмаров в тот момент, когда телепортировалась туда. Сияние энергии Глории в духовных чувствах Мэри было настолько ослепительным, что казалось, будто солнце встает над горизонтом. Она не могла игнорировать его, даже если бы захотела. Мэри уже не была тем невежественным адептом прошлого. Она встречалась со всевозможными адептами четвертого класса и даже испытала на себе силу сверхдержав. Однако она никогда не видела человека столь могущественного, как тот адепт, который появился перед ней сейчас. Если бы не усиление силы Мэри в замке кошмаров, одного взгляда на излучение энергии незваного гостя было бы достаточно, чтобы ранить ее. Это давление и эта сила были беспрецедентны среди всех врагов, с которыми Мэри сталкивалась в прошлом. Грим глубоко вздохнул и горько улыбнулся. Это Глория, занимающая второе место среди сверхдержав в ассоциации адептов. С помощью чипа он смог опознать злоумышленника еще до того, как это удалось Мэри. Какая разница, кто она? Любой, кто осмелится войти в мой замок, будет уничтожен, сказала Мэри со злобным выражением лица. Ногти на ее тонких пальцах дико выросли и превратились в острые когти. Они светились багровым светом и обладали тремя магическими свойствами. Рвались, разъедались и кровоточили. «Пока не показывайся». Грим покачал головой и остановил ее. «То, сможем ли мы победить нашего врага, зависит исключительно от силы домашнего поля замка кошмаров. Сначала я пойду и встречусь с ней. Вы остаетесь в замке и подавляете ее, насколько это возможно». «Силовыми полями замка. Я лучше тебя умею драться», — крикнула Мэри, и ее красные глаза вспыхнули огнем. «Но нам нужно преимущество на домашнем поле». Грим оставался спокоен. «Если ты столкнешься с ней первым и получишь тяжелое ранение, преимущество на домашнем поле замка кошмаров будет нейтрализовано. Тогда наши шансы на победу будут еще ниже». Мэри стиснула зубы и обиженно спросила: «Почему я всегда должна оставаться позади в драке? Мне не нужна твоя забота. Я тоже хочу драться. Твоя очередь придет. Позволь мне измотать ее. Последняя решающая битва останется за вами». После стольких лет совместной жизни Грим, очевидно, знал, как утешить эту жестокую девушку, которая была так близка к безумию. Хаем, Мэри наконец перестала жаловаться. Как только Грим повернулся и собрался выйти, она вдруг потянула его за рукав. «Если я имею в виду, если существует реальная опасность, мы можем сдаться». Мэри посмотрела прямо в глаза Гриму и сказала серьезным тоном: «Центральные земли, клан, ресурсы, мы можем отказаться от всего этого. Пока мы все еще живы, мы можем начать с нуля снова, независимо от того, где мы находимся». Грим мягко улыбнулся и похлопал Мэри по руке. Затем он повернулся и вышел из замка кошмаров. Перед темной тенью замка Грим стоял на изуродованной и выжженной равнине. В левой руке он держал книгу порчи, а в правой огненный коралловый посох. Он затаил дыхание и молча ждал, когда появится его противник. Вскоре туман рассеялся, и появился тонкий женский силуэт, окутанный фиолетовым светом. Пурпурное свечение было таким ярким, что даже Грим не мог разглядеть сквозь него настоящего противника. Однако чип смог организовать простую реконструкцию ее внешнего вида с помощью инфракрасного прицела, слежения за элементами, обнаружения энергетического спектра и нескольких других методов обнаружения. Хотя она и не была красавицей, но все же была довольно хорошенькой. По крайней мере, Грим не видел никаких признаков магической модификации ее внешности. «Ты и есть Грим?» Пурпурная фигура остановилась и невольно вздохнула. «Я думала, ты будешь прятаться в своей крысиной норе, пока я не вытащу тебя оттуда за хвост». Сказав это, она бесстыдно позволила своему взгляду скользнуть вверх и вниз по телу Грима, прежде чем прокомментировать: «Совсем неплохо. По крайней мере, ты самый превосходный из всех адептов мужского пола, которых я когда-либо видел». Это были комплименты, но высокомерие и презрение в ее голосе были исключительно раздражающими. Грим холодно усмехнулся и мысленно послал сообщение Мэри: «Начинайте подавление». В следующую секунду хихикающая фиолетовая фигура застыла на месте. Горящий взгляд Глории устремился на темный замок, стоявший в нескольких сотнях метров позади Грима. Она ясно чувствовала ужасающую силу домена, исходящую от замка. Эта область поглотила все окружающее пространство, заблокировав его, прежде чем применить к ней мощное колебание силового поля. Энергетические колебания, которые она излучала, мгновенно ослабли более чем на 30%. Радиус домена 1,5 километра. Энергетический уровень 4 класс. Доменный эффект: подавление мощности. Источник домена: замок кошмаров. В сердце Глории вспыхнула ярость. Сила хлынула через ее тело. Сначала она хотела ворваться в замок и вытащить оттуда маленькую крысу, которая пряталась внутри. Однако Грим нанес удар прежде, чем она успела привести свой план в действие. Тело Грима быстро расширилось, превратившись в огромного расплавленного гиганта меньше, чем за секунду. В расплавленном ядре гиганта горел свет четырех разных цветов, символизирующий четыре огненных закона, которыми овладел Грим. Том порчи также излучал призматический свет, который задерживался вокруг расплавленного гиганта, образуя первый слой защиты. Огненный коралловый посох в правой руке Грима также был спроецирован в более крупную энергетическую форму. Он превратился в огненный посох длиной в дюжину метров и выпустил трехметровый поток пламени, который устремился к противнику. «Хаэм, ты думаешь, этого достаточно, чтобы победить меня?» Глория выпустила невидимое силовое поле и мгновенно сдержала бушующее пламя. Разбросанные искры заставляли волны огня подниматься везде, где они приземлялись. Там, где горели костры, все живое погасло и все вещество превратилось в пепел. Однако эта земля только что пережила бедствие. Все вещество и жизнь, которые могли быть сожжены, уже были сожжены во время последней великой битвы. Когда эти языки пламени проносились мимо, они больше не воспроизводили ту же сцену резни, что и в прошлом. Земля стала еще более выжженной, и воздух стал теплее, но это было все. Бум! Вспыхнуло пламя. Глория повернулась лицом к обжигающему жару пламени и бросилась к расплавленному гиганту. Ее крошечная правая рука была сжата в кулак, которым она замахнулась на великана. Венг! Послышался странный приглушенный звук, похожий на звук реактивного самолета, летящего рядом с землей. Ее маленький кулак пробил пламя и врезался в защиту закона расплавленного гиганта, сопровождаемый страшным напором ветра. Внимание! Внимание! Наступательная мощь вражеской атаки превышает текущую оборону. Полная оборона невозможна. Предлагаю хозяину немедленно предпринять маневр уклонения. В голове Грима завыли сигналы тревоги чипа. К сожалению, времени между предупреждениями чипа и приземлением Глории было совершенно недостаточно, чтобы Грим мог использовать огненную телепортацию. Несмотря на тотальную магическую защиту Грима, атака Глории сумела с силой проникнуть внутрь, разрушив все лавовые щиты между ними, прежде чем приземлиться на последний слой его барьеров. Еще один громкий взрыв. Грима ударили кулаком в живот, но от удара разлетелась только спина. На широкой спине расплавленного гиганта появилась огромная зияющая рана. Тонны расплавленной лавы и огненной энергии были выброшены в виде конуса, вызвав лавовый дождь, обрушившийся на землю. Единственный удар Глории пронзил расплавленное огненное тело Грима. Расплавленный гигант качнулся вперед, когда его гигантские ноги заскребли по земле. Он скользнул назад на несколько сотен метров, прежде чем остановиться. Огромная рана на спине сильно ранила Грима. Если бы не элементарное тело, лишенное так называемых жизненных точек, одного этого удара было бы достаточно, чтобы искалечить Грима. Расплавленный гигант медленно поднялся, потеряв большую часть плоти на спине. Обнаженное сердце принципов бешено билось. С каждым ударом он выкачивал огромное количество огненной энергии. Огненная энергия текла по его телу, несмотря на потерю большей части его органов. Часть энергии была потрачена впустую, в то время как остальная часть превратилась в огненный элементум и начала чинить его поврежденное тело и органы. Очертания органов и кровеносных сосудов начали простираться по всему телу Грима с заметной скоростью. Чистая огненная энергия заполнила пустоту, открывшуюся в его теле, временно закрывая рану на спине. Всего через 7 секунд расплавленный гигант смог снова встать, хотя и пошатываясь в процессе. Глория тоже не осталась совсем невредимой после того нападения. Книга возмездия закона коррупции и ответная реакция от пламени расплавленного гиганта были достаточны, чтобы сдуть энергетическое силовое поле вокруг правого кулака Глории. Поверхность ее обнаженного кулака мгновенно обуглилась. Даже плоть внутри дымилась от жара, а кости пальцев были обожжены до черноты. Глория хмыкнула и собрала всю свою силу. Пурпурное пламя потекло по ее руке и окутало кулак. После того, как были вырезаны законы огня, огонь, горящий на ее кулаке, был мгновенно потушен. Ее поврежденная плоть и сухожилия быстро заживали от мощных энергетических всплесков. Всего за 7 секунд Глория сумела залечить рану на правом кулаке. Она снова бросилась к Гриму. Грим мог только остановить свое собственное восстановление и выпустить серию взрывных огненных шаров, чтобы замедлить движение врага. Затем он телепортировался, как только начал атаку. Грим появился в 1000 метров от них, в другом месте. Едва он нашел опору, как в воздухе с грохотом пролетел 5-метровый ком земли. Звук, который он издал, рассекая воздух, заставил даже сердце Грима задрожать. Глава 1342. Ужас высококлассных адептов очищения тела был чем-то таким, что Грим понимал только по книгам. Ни один из адептов очищения тела, которых он встречал до сих пор, не вызывал у него такого страха и беспокойства. Это не означало, что адепты очищения тела были ниже адептов элементума. По сравнению с адептами элементума, адепты очищения тела тратили большую часть своих ресурсов и времени на совершенствование и тренировку своих физических тел. Разнообразие заклинаний, которыми они владели, было сравнительно небольшим. Даже те немногие заклинания, которыми владели адепты очищения тела, были практическими заклинаниями, позволяющими освободиться от ограничений или сократить расстояние. Оружием адепта по очищению тела часто было их собственное тело. Иногда один из этих адептов также использовал наступательное магическое оборудование, которое позволяло им высвобождать свои способности. Их физическая сила была потрясающей, и их телосложение было усовершенствовано до уровня, где они могли выдержать высокосортные заклинания. Большинство адептов очищения тела были также экспертами в ближнем бою и обладали устрашающими боевыми приемами, чтобы победить своих врагов быстрее и сокрушительнее. Их любимый стиль боя состоял в том, чтобы отважиться на атаки противника, закрыть бреши и уничтожить противника одним ударом. Причина, по которой адепты элементума были могущественны, заключалась в их многочисленных заклинаниях огромной силы и невероятной гибкости. Однако, когда дело доходило до мгновенной взрывной силы и смертоносности, адепты очищения тела были на голову выше адептов элементума. Мощь адептов элементума было легче продемонстрировать на поле боя, заработав им титулы стеклянных пушек, истребителей и разрушителей. Однако адепты по очищению тела были классическими дуэлянтами. Они владели преимуществом в узких пространствах и быстрых схватках с противниками того же класса. Адептам элементума было бы трудно победить адептов очищения тела того же уровня, если бы они не могли создать некоторую дистанцию или ограничить движение своего противника. Сегодня Грим испытал этот принцип на себе. Глория была адептом очищения тела, достигшим уровня сверхдержавы. Каждое ее движение, даже давление ветра, вызванное ее голыми кулаками, могло нанести Гриму сокрушительный физический урон. Конечно, отчасти это было связано с тем, что физическая форма Грима сильно уменьшилась из-за его травм во время последней битвы. Что еще важнее, данные чипа позволили Гриму прийти к ужасающему выводу. У адептки Глории, скорее всего, было какое-то сверхсовременное магическое оборудование. Более того, это было оборудование силового типа. Это было очевидно из того жестокого удара, нанесенного ранее. Важно отметить, что главной причиной господства Грима над центральными землями и большинством адептов 4 класса были 2 его артефакта: шар бога огня для нападения и том коррупции для защиты. Вместе их силы закона были достаточны, чтобы сокрушить любого противника того же ранга. Если бы Глория не полагалась на мощь своего артефакта, чтобы разрушить защиту тома коррупции, Грим не пострадал бы так ужасно. Грим только что избежал атаки Глории и был мгновенно удивлен гигантским шаром грязи, несущимся к нему. Если бы кто-то другой бросил этот ком грязи, Грим мог бы спокойно взорвать его на куски огненными шарами, а затем разобраться с человеком, стоящим за ним. Когда на него напала Глория, у Грима не было другого выбора, кроме как осторожно уклониться в сторону, прежде чем снова исчезнуть с помощью огненной телепортации. После 3 неудачных попыток сократить дистанцию Глория пришла в ярость. Она повернулась, не обращая внимания на хитрого адепта огня, и побежала к замку кошмаров, находившемуся всего в нескольких сотнях метров от нее. До тех пор, пока замок кошмара оставался, это раздражающее подавление силового поля будет продолжаться. Даже такая могущественная, как Глория, она не могла поймать этого скользкого адепта огня, пока 30% ее силы были запечатаны. Таким образом, Глория сменила цель, готовясь сначала снести замок. Учитывая ее варварскую, подавляющую силу, разрушение неподвижного замка не займет много времени. Возможно, почувствовав огромную враждебность, исходящую от Глории, Керслин мгновенно пришел в бешенство. Страшная сила кошмара терзала разум адептки, пытаясь затащить ее в царство кошмаров. К несчастью, защищенная странным фиолетовым светом, душа Глории оставалась твердой, как бастион, и неумолимый, как валун в реке. На самом деле, Глория смогла зафиксироваться на Керслине из-за его ментальной атаки. Она вырвалась из рук Грима и побежала к замку кошмаров. Через сотню метров Глория резко остановилась и посмотрела вниз. Черный свет вспыхнул из ее тени, когда пятиметровый голем медленно появился. Два металлических когтя, окутанные черным туманом, атаковали ее сияющую фиолетовую защиту. Фиолетовый свет был потрясающе эффективен, когда использовался для защиты от энергетических атак. Однако он был несколько посредственным против физических атак. Тем не менее, как адепт очищения тела, Глория не боялась простого теневого голема. Она издала боевой клич и ударила правым кулаком по черному телу голема. Ляск. Послышался ужасающий металлический звон. Пятитонный тяжелый теневой демон четвертого класса, выкованный полностью из теневой стали, был сдут, как шар для боулинга. Его массивное тело с громким металлическим скрежетом ударилось о землю на большой скорости. На земле была вырыта ужасающая 100-метровая канава, в конце которой образовался небольшой холмик грязи. Металлическое тело теневого демона было искажено до неузнаваемости, когда он, дрожа, выбрался из канавы. Избегать ее, не дерись с ней в лоб. Используйте партизанскую тактику и сосредоточьтесь на преследовании. Грим отдал приказ, и теневой демон взмыл в воздух, прежде чем исчезнуть с клубами черного дыма. Дон, дон. Два совершенно прозрачных взрыва прорвались сквозь дым, приземлились на холме в 1000 метров от нас и стерли его с лица земли. Подавляющее физическое мастерство. Даже без магии, давление ветра, создаваемое только ее ударами, могло иметь такой разрушительный эффект. Сила Глории не могла быть более очевидной. «Уже уходишь? Наша борьба еще не закончена». Раны Грима в основном восстановились за эти несколько секунд. Он взревел своим раскатистым голосом, когда два золотых огненных шара мгновенно образовались в его ладонях. Он швырнул их в Глорию. Глория полагалась на свой барьер пурпурного света с самого начала битвы, забывая избегать любых атак, направленных на нее. Если враг осмелится напасть на нее, она просто выдержит атаку и ответит. Глория никогда не получала короткий конец палки в обмене ударами. Однако, когда она обернулась и увидела два золотых огненных шара, выражение ее лица, наконец, изменилось. Какая огромная сила закона! В конце концов Глорию тронули не размер огненных шаров и не заключенная в них огненная энергия. Это был след той страшной силы принципа, которой они обладали. Это было доказательством того, что легендарный адепт огня не только полностью овладел многочисленными законами огня, но даже очистил и усовершенствовал эти законы, позволив ему получить доступ к частичке основных сил огня. Переход от закона к принципу был не просто изменением названия. Это было подлинное изменение в самой природе его силы. Можно было только продолжать продвигаться на уровень принципа и дальше после полного усвоения сил закона, которыми обладал человек, и усвоение их своей душой. Это была эволюция души адепта и единственный путь продвижения к главному адепту. Независимо от основных принципов, которыми овладел адепт огня, Глория не была заинтересована в том, чтобы испытать их на себе. Впервые за все время боя Глория брыкалась ногами. Ее тело молнией метнулось на сотню метров назад, что позволило ей увернуться от двух необычных огненных шаров. Бум, бум. Раздались два громких взрыва. Волны огня быстро пожирали все, что находилось поблизости. По сравнению с предыдущими атаками, взрыв огненных шаров был слабее и вызвал гораздо меньшие ударные волны. Однако все горело там, где проходило золотое пламя. Грязь, песок, окаменелости, осколки металла, руды и минералы, все, включая сам воздух, было воспламенено. Этот огонь, казалось, не требовал никакого топлива. Золотое пламя возникало внезапно везде, где след принципа огня проносился мимо, горя тихо и мягко. Глория чувствовала в этих золотистых огнях отблеск вечности. Вечное пламя. Глория сделала два шага назад, молча оценивая золотые огни, горящие перед ее глазами. Она была совершенно потрясена и молчала. Она действительно недооценила легендарного адепта огня Грима. Это правда, что он был всего лишь средним четвертым классом и все еще был далек от продвинутого четвертого класса. Вот почему Глория относилась к нему как к счастливчику, которому удалось достичь своих нынешних успехов только благодаря двум артефактам. Теперь же казалось, что власть над его законами ничуть не слабее, чем над любой другой сверхдержавой. Бессмертное пламя, хотя след силы принципа, который он сумел консолидировать, был все еще очень слаб, это все еще был след силы принципа. Не было никакой защиты от сил принципиального уровня, как у адепта четвертого класса. Даже гордая Глория не была уверена, что выдержит золотое пламя своим пурпурным светом. Самым страшным в этом золотом огне был не сам огонь, а принцип, заключенный в нем. Если принципы вторгнутся в ее тело, и если у нее не будет силы, равной силе, чтобы нейтрализовать их, это будет очень трагический конец для нее. Глория вздрогнула при одной мысли об этом. Серверис не мог пострадать от этого пламени, не так ли? Если бы это было так, то закон огня в его теле никогда не был бы погашен без силы эквивалентной величины, чтобы изгнать его. Даже ультраэлектростанция была бы повреждена своим происхождением, если бы этим пожаром закона было позволено гореть в течение длительного периода времени. Лицо Глории невольно побледнело при одной мысли об этом. Она сделала несколько шагов назад и отошла на некоторое расстояние от золотого пламени. «Глория, это центральные земли. Это не место для таких адептов ассоциаций, как вы, чтобы бросать свой вес вокруг. Если ты хочешь драться, то очень хорошо, я буду твоим противником». Оглушительный рев наполнил ночное небо. Пламя вокруг Грима полыхнуло еще сильнее. Он поднял обе руки, и с неба обрушился дождь метеоров с хвостами черного дыма, мгновенно окутав поле боя яростным адом. Глава 1343. Все небо было заполнено сверкающими метеорами, несущимися к земле. Это нападение было еще более жестоким и жестоким, чем предыдущее. И все же, по какой-то причине, Глория не могла не вздохнуть с облегчением. Ее дико бьющееся сердце медленно успокаивалось. К счастью, казалось, что этот крошечный след принципа огня был всем, что мог собрать адепт огня. Если бы Грим мог наполнить огненное заклинание с таким радиусом и силой следом этого бессмертного принципа, то Глория повернулась бы и убежала, не раздумывая. Она не хотела ставить себя в неловкое положение, обжигаясь и обжигаясь всем телом. Она могла быть невероятно гордой, но она не была настолько высокомерной, чтобы осмелиться бороться против основных сил. Когда метеориты посыпались вниз, Глория быстро закружилась, ударяя кулаками снова и снова, чтобы разбить метеориты с одинаковой силой. А как насчет брызг лавы и огня? Все это сдерживалось пурпурным светом вокруг нее. Он не мог коснуться ее вообще. По сравнению с необычайной ловкостью Мэри, Глория, очевидно, довела свое телосложение и силу до предела. Каждое из ее действий содержало в себе разрушительную силу. Если в основе огненных принципов Грима лежало бессмертие, то сила Глории была непреодолима. Более того, она вложила эту свою волю в каждую из своих техник. В каждом ударе и пинке была та же варварская воля сокрушить любую защиту и уничтожить любой предмет. Хотя она и была действительно могущественной, ей еще предстояло достичь уровня, на котором ее сила воли и техника были бы одним и тем же. Она лишь немного позаимствовала из сферы силы воли, чтобы еще больше укрепить свои навыки. Однако это наполнение ее воли позволило ей превзойти Серверис и стать сверхдержавой второго ранга в ассоциации адептов. Между тем, несмотря на то, что Грим немного превосходил Глорию в понимании и владении основными силами, у него было гораздо меньше накопленного опыта по сравнению с ней. Глория смогла в полной мере воспользоваться этим обстоятельством. Она быстро начала атаку, пробиваясь сквозь свирепые огненные заклинания Грима. Затем она приблизится к расплавленному гиганту и выпустит шквал ударов, как только представится такая возможность. Всякий раз, когда это случалось, у Грима не было другого выбора, кроме как вскочить и бежать в спешке. Тут уж ничего не поделаешь. Грим мог бы стать более могущественным после превращения в расплавленного гиганта, но его защита была недостаточной против этого противника. Кто бы мог подумать, что эти, казалось бы, крошечные кулачки могут обладать такой страшной силой. Если бы не элементарное тело Грима, способное рассеиваться в энергию и избегать большинства ударов, то даже стальной гигант превратился бы в металлолом. Сравнительно, Грим был исключительно храбр даже перед лицом этой невероятно мощной сверхдержавы. Огненный шар за огненным шаром, облако за облаком пламени, волна за волной огня. Казалось, что на них обрушился апокалипсис. Грим превратил все поле боя в мир огня и лавы. Грим также время от времени привлекал этот страшный огонь принципа, смешивая его между дождем огненных заклинаний, которые он выпускал на врага. Если бы Глория была такой же невежественной, как средний адепт четвертого класса, и была поражена этим неугасимым пламенем, она закончила бы тем, что обожглась бы изнутри и снаружи. Время от времени неугасимый огонь грима сталкивался с неудержимыми ударами Глории. Когда эти две высшие силы с различными атрибутами сталкивались на уровне принципа, это заставляло сами планарные законы дрожать и пульсировать. Эти ударные волны закона будут распространяться во всех направлениях через мир основной системы адепта, почти мгновенно распространяясь во все уголки мира. Каждая травинка и каждая форма жизни в мире адептов могли смутно чувствовать волнение мира. Однако они были ограничены своим уровнем сознания и интеллекта. Они запаниковали и съежились от страха, но никто из них понятия не имел, откуда взялось это чувство. Только сильные личности, вступившие в контакт с законами и принципами, могли ясно чувствовать каждую складку и пульсацию, передаваемые через мировую систему принципов. Где бы они ни находились и что бы ни делали, они оставляли свою работу и оборачивались, глядя вдаль, откуда исходили основные ударные волны. Они молча ждали завершения этого конфликта между некоторыми из самых могущественных личностей в этом мире. Ассоциация адептов, башня наблюдения. Держа посох в руке, Домнал поспешил на самый верхний этаж башни. Он яростно изливал свой гнев на Мастона. «Это сила принципов. Сила принципов. Ты дурак, я велел тебе следить за гримом. Что именно вы делали? Почему он вдруг овладел всеми основными силами? Почему вы не выяснили такую важную информацию?» Домнал приподнял Мастона, который лежал на кушетке, завернутый в несколько одеял, как мячик, и сердито встряхнул его. Кривой нос Домнала практически ткнулся Мастону в лицо, и его слюна покрыла Мастона со всех сторон. Пока Домнал кипел от злости, Мастон был смущен и потрясен. Он тут же закричал в ответ таким же громким голосом: «Как ты можешь винить меня за это? Это не значит, что вы не знаете, кто стоит за этим адептом огня, ведьмы судьбы. За ним стоит целый клан ведьм судьбы, а также сама дочь судьбы. Ты знаешь, как тяжело мне приходится каждый день иметь дело с этими ведьмами. Я потерял еще 30 лет своей жизни. 30 лет, целых 30 лет. Ты можешь компенсировать мои потери?» Услышав крик Мастона, Домнал наконец обрел остатки здравого смысла. Он отпустил воротник. На его лице все еще был гнев, но тон стал намного мягче. «Даже в этом случае, если вы не обнаружите тот факт, что адепт огня овладел основными силами, это все равно ваша ответственность. Не нужно ничего объяснять. Ассоциация поможет вам восстановить жизнь, которую вы потеряли во время магической церемонии, как можно скорее». Однако, сказав это, Домнал на мгновение остановился и достал сухую тряпку, чтобы протереть очки. Темные круги вокруг его глаз были невероятно заметны. «Я хочу, чтобы с этого момента ты не спускал глаз с грима. Я хочу, чтобы вы выяснили все, что он делает ежедневно, без каких-либо исключений. Ассоциация предоставит вам все необходимые ресурсы и материалы. Однако, если вы осмелитесь сказать, что это снова невыполнимая задача». Домнал не закончил свою угрозу, но его зловещий взгляд и холодное выражение лица сказали все. Мастон испуганно вздрогнул. В конце концов, он потерял всякое мужество спорить и просто признал приказ. «Очень хорошо. Мне нужны космические камни, куб королевы Лазар, кровь демонического дракона и 30 девочек в возрасте от 5 до 7 лет». Увидев, что Домнал все еще пристально смотрит на него, Мастон объяснил хриплым голосом: «Я не пытаюсь делать ничего развратного с девушками. Это просто минимальное требование для ритуала крови. Невозможно прорваться сквозь ограничения судьбы Алисы без силы кровавых ритуалов». Домнал наклонил голову и на мгновение задумался. Затем он кивнул. Однако, прежде чем уйти, он еще раз предупредил: «Мастон, держи себя в руках. Я знаю, что вы отказались от многих гаданий для ассоциации. Однако поймите, где вы находитесь. Учитывая ваш врожденный потенциал, вы были бы ничем без спонсорства ассоциации. Вы были бы грязью, не способной подняться на ту высоту, где вы сейчас стоите. Поскольку вы наслаждались подношениями ассоциации, вы должны приносить необходимые жертвы в ключевые моменты. В противном случае эта должность главного прорицателя ассоциации должна будет перейти из рук в руки. Не забывай, у меня под началом много других прорицателей, которые нацелились на твое нынешнее положение. Они все надеются отдать свои силы и жизни ассоциации». Оставив эти слова позади, Домнал повернулся и оставил ошеломленного и бледного Мастона в комнате. Серебряный союз, серебряный зал. Глава Сената Сальвинин резко прекратил работу над документами, которые были у него под рукой. Он поднял голову и ощутил рябь и ударные волны, исходящие от принципов. Когда он нахмурился, В дверь постучали, и в комнату ворвался вице-сенатор Милоун. «Сэр глава сената, вы тоже это почувствовали, не так ли? Сила принципа – это сила принципа». Милоун был явно не в себе. Он яростно расхаживал по комнате и беспрестанно размахивал руками. «Ладно, ша-ша-ша, я уже знаю». Сальвини опустил голову и продолжил работу над документами. «О, сэр, это же принципиальная сила. Конфликт в центральных землях уже достиг принципиального уровня. Что же нам делать? Нам нужен план». «План есть? План для какой цели? Выразить нашу позицию? Конечно. Поскольку легендарный адепт Огня Грим вступил в контакт с основными силами, это означает, что его путь к пятому классу теперь свободен от препятствий. Учитывая его молодость и способности, переход в пятый класс не будет проблемой вообще. Мы, члены Серебряного Союза, должны что-то придумать, имея дело с будущим великим адептом вроде него. Если у нас нет конкретного плана, мы должны хотя бы показать свое отношение, воевать или вести переговоры, как мы должны вести себя с ним в будущем. Ты слишком много думаешь. Он не более чем центральный адепт, случайно вступивший в контакт с основными силами неизвестными способами. Нет никакой необходимости поднимать такой шум. На мой взгляд, нет никакой необходимости активно выстраивать с ним отношения. Он придет к нам. Услышав это, Милоун сверкнул глазами. Он с готовностью согласился. Действительно, действительно, ассоциация не в ладах с ним. Отныне они наверняка будут врагами. Если это так, то адепту огня, естественно, придется сделать из нас союзников, если он хочет обосноваться в центральных землях. Но что, если он примет сторону северных земель? Хаэм, я вижу, что твой мозг полностью сгорел от паров машинного масла, которые ты вдыхал. Северные земли, вы думаете, у северных земель хватит мужества и терпимости принять могущественного адепта, который прикоснулся к принципам огня, как промежуточный четвертый класс? Адепт мужского пола, даже глава сената не мог удержаться от холодного смешка при мысли об этом. Вице-глава сената тоже сразу все понял и начал улыбаться. Принцип власти. Кто бы мог подумать, что другой человек сумел овладеть основными силами? Кашель. Глава 1344. Если бы полноценная битва поднялась до уровня принципов, ее последствия для всего мира были бы ужасающими. Если самолет это старое здание, то принципы это невидимые основания, скрытые под ним. Законы, вытекающие из принципов, были тогда клеем, скреплявшим деревянные доски. То, что составляло фактическое тело здания, были миллионы и миллионы жизней и вещества внутри плана. Каждая травинка, каждое дерево, цветок и камень, от разумных рас, которые правили землей, до гальки в глубине леса, все они были частью того, что составляло идеальный планарный мир. Когда сражение ограничивалось уровнем элементума, угрозы зданию практически не было. В худшем случае, украшения и мебель здания могут быть разрушены, но само здание останется нетронутым. Однако в тот момент, когда битва перерастала в уровень законов, она могла навсегда повлиять на части каркаса и структуры здания. В этой связи такие конфликты действительно могут нанести серьезный ущерб зданию. Что же касается битвы принципов, теперь это была угроза не только одной комнате, но и самому фундаменту здания. Принципы мира вращались совершенно самоподдерживающимся образом. Они были похожи на отдельные, но совершенно совместимые шестеренки, поддерживающие планарный мир в рабочем состоянии с помощью их объединенных сил. А теперь представьте, что в этот узел шестеренок был введен крошечный камешек. Она может быть небольшой, но она значительно нарушит функционирование мировой системы. Более того, если его еще больше усилить, то его воздействие на самые основы мира будет разрушительным. Это была основная причина, по которой адепты принципа были изгнаны из планарного мира. Между тем именно этот конфликт произошел между Гримом и Глорией. Один из них был адептом элементума, который только что вступил в контакт с огненными принципами и смог взять след бессмертных принципов. Другая тоже была не более чем адептом очищения тела, который был способен наполнить ее тело и технику намеком на убежденность в том, что ее невозможно остановить. Сказать, что их действия могут поколебать основы мира, было бы преувеличением. Однако, будучи двумя самыми могущественными личностями в мире адептов, нельзя было отрицать, что каждое их действие оставляло неизгладимый след в мире. Столкновение между принципами Грима и убежденностью Глории породило ужасающую рябь, которая распространилась на уровень принципов. Ударные волны битвы постоянно усиливались принципами и распространялись на основы мира. Вскоре даже само планарное сознание обратило свой взор туда, наблюдая за этой полноценной битвой, происходящей в центральных землях. Отныне Игрим и Глория будут отмечены планарным сознанием как опасные элементы внутри плана. Если бы они сделали что-нибудь, способное угрожать стабильности плана, планарное сознание без колебаний нанесло бы ответный удар и изгнало бы их за пределы плана. Даже если бы Грим все еще был средним четвертым классом, но еще не достиг верхнего предела четвертого класса, это было бы так. Планарное сознание уже классифицировало его как такого же индивидуума, как и другие сверхдержавы. Он был помечен для окончательного изгнания. Грим вступил на необратимый путь в потусторонние миры. Он будет постоянно подавляться планарным сознанием, пока остается в мире адептов. Если он попытается остаться здесь против воли всего мира, весь мир будет против него. Возможно, он и не был публичным врагом каждого живого существа, но его удача в мире адептов резко упадет. К счастью, Грим все еще учился в среднем четвертом классе. Там было что-то вроде буфера, и плоскостное сознание хотело отсрочить его приговор. Что касается того, наступит ли этот отсроченный приговор через несколько десятилетий или через несколько сотен лет, это будет зависеть от того, не злоупотребит ли Грим этим следом принципиальной власти, которую он захватил. С другой стороны, Глории придется пережить гораздо более жесткую реакцию. Именно она была инициатором этой битвы. К тому же она была уже в четвертом классе. Вероятно, после окончания этой битвы ей придется некоторое время бродить по другим королевствам. Весь мир адептов больше не будет приветствовать ее, пока ярость планарного сознания не утихнет. Были способы уменьшить враждебность планарного сознания. Это означало совершать набеги и завоевывать более мелкие планы великой силы. Когда и если вы сможете вернуться в качестве завоевателя с ресурсами, населением и знаниями чужого плана, планарное сознание предоставит вам щедрую положительную обратную связь. Это был самый простой способ завоевать расположение планарного сознания. Битва продолжалась. Однако Грим уже начал чувствовать себя измотанным. Тут уж ничего не поделаешь. Это был первый раз, когда Грим участвовал в тотальной битве с основными силами, и он еще не оправился от своих ран. Постепенно Грим начал терять способность отражать атаки противника. Оба они были одними из самых могущественных людей в мире адептов. Жестокость и опасность боев только возрастали в геометрической прогрессии. Удары, которыми они обменивались, были очевидны, и они переключались между нападением и защитой так быстро, что было трудно уловить каждое их действие. Однако битва, происходящая на скрытом от посторонних глаз духовном уровне, была не менее опасна и увлекательна. С самого начала битвы их души были тесно связаны друг с другом. Запирание на противника, вырываясь из замка, духовные взрывные волны, встречные взрывные волны, прямые атаки, защита от этих атак, финты и контратаки. Как адепт элементума, Грим мог контролировать и применять свой дух намного лучше Глории. Следовательно, Глория была в обороне и полагалась исключительно на свой жизнерадостный дух, чтобы нейтрализовать волны свирепых духовных атак Грима. Однако на настоящем поле боя Глория подавляла Грима своей огромной физической силой. Она гонялась за ним по всей равнине, заставляя его не оставаться на одном месте дольше 3 секунд. Столкновение их сил привело к беспрецедентному бедствию на этой земле. Естественно, к настоящему времени в живых не осталось ни одной обычной формы жизни. Даже теневой демон 4-го класса, которого Грим старательно создал после своего продвижения, двигался очень осторожно. Спрятавшись на мгновение в тени и впитав достаточно силы тени, чтобы залатать свои раны, теневой демон нашел возможность вернуться на поле боя и напасть на Глорию из засады. 5 секунд спустя измученный и почти уничтоженный теневой демон выбрался из схватки. Он вернулся в укрытие и залечил часть повреждений, ожидая дальнейшего восстановления, прежде чем снова вступить в бой. Несмотря на свое крепкое тело из теневой стали, теневой демон трагически попал в ужасающий цикл разрывания на части, исправления и снова разрывания. Дело было не в том, что теневой демон не старался изо всех сил, и не в том, что его техника была грубой, и уж точно не в том, что он был хрупким, как стекло. Вместо этого, это было просто потому, что поле боя, на котором он находился, было слишком ужасающим. Стройная и миниатюрная женщина-адепт ростом не более 170 сантиметров была демоном среди демонов. Глория была не очень большой, но ее тело весило шокирующие 3 тонны. Более того, ее кажущиеся крошечными и слабыми кулачки были кошмаром для теневого демона. Вы когда-нибудь видели, как 5-тонного металлического голема просто отшвырнула в сторону крошечная девочка? Вы когда-нибудь видели, как теневого голема, который хвастался своим несокрушимым телом, протыкают кулаком? Если бы вы сами видели эту сцену, вы бы по-настоящему поняли значение слова «сила». Если бы у теневого демона не было способности дыхания тени восстанавливать себя с помощью силы тени, и если бы его тело не было выковано из комбинации теневой стали и сплава памяти, который позволял легко ремонтировать, то он бы уже вышел из строя к настоящему времени. Между тем, единственным эффектом кровавой борьбы грима и теневого демона было лишь слабое ослабление фиолетового света вокруг Глории. После целого дня и ночи борьбы удары Глории были все такими же яростными, как и в начале. Ее движения не выказывали никаких признаков и замедления тоже. Истощает ее выносливость. Битва за выносливость никогда не была слабостью для адептов очищения тела и их бессмертных тел. Напротив, грим начал колебаться после стольких лет борьбы. Его раны уменьшили его физическую форму, превратив его в стеклянную пушку. После целого дня борьбы его выносливость уже не могла поспевать за темпом битвы. После того, как защита закона в его книге коррупции была разбита несколько раз подряд, грим, наконец, исчерпал все свои силы. Он поспешно телепортировался обратно в замок кошмаров и спрятался. Без грима, как главного бойца, теневой демон больше не осмеливался показываться. Он спрятался в тени, готовый нанести еще один удар, чтобы задержать врага на 2-3 секунды. Это было лучшее, что он мог сделать сейчас. Еще несколько секунд, и у него появится надежда выбраться живым. Битва, наконец, достигла антракта. Фиолетовый свет был ослаблен наполовину. Только тонкий слой окутывал Глорию, когда она медленно шла к замку кошмаров. В этот момент, наконец, можно было разглядеть внешность Глории сквозь пурпурный свет, хотя и слабый. Лысая голова, без бровей, фиолетовые глаза и броня из пурпурной кожи. Надо признать, что свирепая Глория была уникальной личностью, даже когда дело касалось ее внешности. Она будет выделяться, куда бы ни пошла. Хорошо, очень хорошо, несмотря на то, что Глория боролась так долго, на ее лице не было и следа усталости. Кто бы мог подумать, что я столкнусь с таким грозным человеком в мире адептов, холодно произнесла она, глядя на возвышающийся замок. Грим, присоединяйся к ассоциации нашего адепта. С таким могуществом у тебя не будет будущего в этой стране слабаков. Эти слабаки без будущего не осмеливаются даже выйти в космос, не говоря уже о том, чтобы основать собственную империю в чужих мирах. Смешавшись с ними, вы ничего не добьетесь, кроме того, что опуститесь до их уровня. Я слышал, вы намерены объединить центральные земли. Эти слабаки из центральных земель сидят на заборах. Они никогда не смогут по-настоящему объединиться и никогда не будут искренне повиноваться вам. Как же ты собираешься рисковать на полях сражений чужих самолетов с этими двуличными гадюками? Слова Глории были резкими и холодными, но ее оценка центральных адептов была точна. Какое-то время Грим молчал в темноте. Наконец он заговорил. Каждый предпочел бы идти тем путем, который выбрал для себя сам. Я собираюсь спуститься вниз по своей, как бы трудно это ни было. Ты можешь отказаться быть моим союзником, но я не хочу, чтобы мы стали врагами. Покидать. Если ты сейчас уйдешь, я смогу притвориться, что ничего не случилось сегодня. Однако, если ты настаиваешь на принуждении, не вини меня за то, что я нажил врагов в обществе твоего адепта. Глория холодно рассмеялась. Нажить врагов в нашей ассоциации адептов? Ха-ха. Ну, давайте посмотрим, есть ли у вас возможность сделать это. Я сейчас войду, Грим. Спрячься хорошенько. Сказав это, Глория прошла мимо ворот замка. Глава 1345. В холле первого этажа царила кромешная тьма. Несмотря на отсутствие источника света, это не мешало Глории видеть и чувствовать, как обычно. Слой за слоем бесчисленные колебания силового поля охватывали весь замок, разделяя его пространство на десятки тысяч крошечных областей. Каждый регион содержал в себе совершенно разные черты окружающей среды, в результате чего духовные чувства, которые Глория распространяла вовне, возвращались разбитыми и разрозненными. Мир представлялся странным собранием бессмысленных образов, которые невозможно было сшить вместе. Чувства Глории были подавлены в крошечном 20-метровом сосуде. Все, что находилось за пределами этого диапазона, было размытым пятном. Даже если бы ее чувства могли обеспечить какую-то форму обратной связи, она не могла быть уверена, что что-то из этого было надежным. В замке стояла мертвая тишина, в воздухе висел легкий кровавый туман. Происхождение и назначение тумана были совершенно неизвестны. Он просто дрейфовал по темным извилистым коридорам замка, казалось бы, без всякой цели. Где бы ни плыл туман, замшелые стены, пол и потолок становились влажными. Если бы вы провели рукой по стене, то обнаружили бы, что по пальцам стекает кровь. Возможно, зная, что обычные звери Вуду не смогут причинить Глории никакого вреда, Керслин отбросил эти жалкие средства нападения. Он приветствовал первого гостя замка кошмаров со всей искренностью. Глория бродила по призрачному коридору. Деревянная лестница, ведущая на второй этаж замка, была не более чем в 30 метрах, но, несмотря на то, что она шла 5 минут, она оставалась на расстоянии, как будто она никогда не сможет добраться до нее. Несколько маленьких летающих существ хлопали крыльями, но их настоящих форм не было видно. Замок походил на дом с привидениями, лишенный всякого человеческого существа. Дешевые фокусы. Глория холодно усмехнулась. Свою репутацию она приобрела давным-давно. Она участвовала в слишком многих битвах и видела слишком много сцен кровавой бойни. Как бы ни была ужасна и страшна ситуация, в которую она попала, она казалась ей не более чем детской игрой. «Если вы все будете настаивать на том, чтобы спрятаться, я войду и вытащу вас оттуда». Глория сильно топнула правой ногой, и толстые каменные плиты под ней превратились в пыль. Появился кратер шириной в 10 метров. Глория издала боевой клич и вонзила обе руки в землю. Когда она снова встала, то держала в руках 5-метровый кусок пола. Завывал свирепый ветер. Она швырнула камень вперед, как пушечное ядро. Он пронесся сквозь туман и исчез в темноте. Послышалось несколько глухих ударов подряд. Весь кошмарный замок яростно задрожал. Кусок скалы пробил несколько стен. Как раз в тот момент, когда он собирался разрушить четвертую стену, из ниоткуда появилась темная фигура. В темноте раздался резкий металлический лязг. Мелькнуло лезвие, и камень рассыпался на бесчисленные мелкие кусочки. Демон тень уставился на Глорию сквозь 3 сломанные стены. Он потер свои металлические когти друг о друга, вызывая появление искр. Стряхнув пыль с рук, демон тень беззвучно вернулся в тень. Между тем, фиолетовые глаза Глории заблестели. Она легонько пнула его правой ногой, и в воздух полетели куски камней. Когда они достигли ее груди, она взмахнула кулаком и послала их вперед. Эти куски камня были похожи на пушечные ядра, своим летящие во все стороны. Глория не могла точно определить свою ориентацию или положение в замке, но ей не нужно было этого делать. Учитывая ее неистовую силу, каждый камень, который она отправит в полет, нанесет серьезный урон замку. Она не верила, что эти ублюдки в укрытии смогут усидеть на месте, если она прорвется через здание. Как и ожидалось, как раз в тот момент, когда она продолжала радостно рвать замок на части, туман крови начал распространяться позади нее. Мэри превратилась в малиновую летучую мышь и бесшумно скользнула за ней. Глория почувствовала присутствие Мэри в тот же миг, как та бросилась к ней на расстоянии 20 метров. Глория резко обернулась и ударила его кулаками. Толстый столб воздуха, почти такой же твердый, как скала, рванулся вперед. Летучая мышь взмахнула крыльями, рассекая воздух и уклоняясь от порыва ветра всего на дюйм. Придя к Глории, Мэри снова приняла человеческий облик. Она сжала жало между ладонями и начала танец смерти со своим грозным противником. Замок кошмаров почти полностью подавил Глорию. Ее духовные чувства, телосложение, сила, скорость реакции и скорость атаки были ослаблены. Однако пурпурный свет вокруг нее, казалось, был основной силой какого-то ультрасовременного оборудования. Это помогло ей нейтрализовать часть подавления замка. Их битва была невероятно опасна для Мэри, которая была не более чем средним четвертым классом. Мэри танцевала на грани между жизнью и смертью. Глория, которая была пиком четвертого класса в обладании таинственным артефактом ультракласса, была как бы воплощением самой концепции силы. Ее не очень мускулистое тело содержало в себе подавляющую силу. Каждое движение высвобождало леденящую силу в ее окружении. Ее каждый удар и пинок даже не требовали контакта с противником. Просто ужасное давление ветра, вызванное ее ударами, нанесет им невообразимый ущерб. Одним ударом страшный порыв ветра сметет врага с лица земли, даже если он все еще находится в нескольких десятках метров. Взрыв сжатого воздуха, вызванный ее ударом, был подобен смертельному пушечному выстрелу. Ее атака, возможно, все еще продолжалась, но ветер уже распространился и создал мощный циклон. Это было ужасно для Мэри, которая имела только 21 очко телосложения и 17 очков силы. Ее кости будут раздроблены, а плоть расплющена, чтобы превратиться в клей, если ее хотя бы задели эти болты сжатого воздуха, не говоря уже о самом ударе. Ловкость Мэри была повышена с 44 баллов до 47 баллов, пока она оставалась в своих владениях замка кошмаров. В глазах Мэри каждое движение Глории казалось таким медленным. Если бы это не было из опасения возмездия со стороны пурпурного света, Мэри могла бы небрежно пройти через него и резвиться в своей буре ударов и давления ветра. Стингер, кинжал третьего класса, честно говоря, не представлял большой угрозы для Глории. Мэри подобралась достаточно близко, чтобы ударить несколько раз, но единственное, что ей удалось сделать, это вызвать рябь на фиолетовом свете. Тем не менее, дикое нападение ее энергии крови заставляло фиолетовый свет Глории тускнеть. Он уже не казался таким твердым и непроницаемым, как раньше. Возможно, почувствовав, каким грозным противником была Мэри, Глория резко остановилась. Несравненно сильная сила хлынула через ее тело, когда пурпурный свет начал собираться в ее ладони, образуя ослепительный шар света. Мэри, назад, Грим, который наблюдал за всем происходящим из замка, немедленно послал предупреждение через их ментальную связь. Мэри всегда прислушивалась ко всему, что говорил Грим. Она не задержалась ни на секунду. Она расправила крылья и исчезла, как призрак. Как только ее силуэт исчез, из руки Глории поднялось ослепительное солнце. Это было пурпурное солнце. Там, куда достигали лучи пурпурного солнца, малиновый туман рассеивался. Это невероятное сияние освещало весь замок. «А-а-а-а-а!» — взвизгнула Мэри. Ее кожа, которая была открыта фиолетовому свету, начала быстро гнить и таять. Эта странная сила все еще просачивалась в ее тело, ее разъедающая сила была леденящим душу зрелищем. Очертания Мэри снова замерцали, когда она вбежала в соседнюю комнату как раз вовремя, чтобы избежать остальных фиолетовых лучей света. Сердце Мэри все еще бешено колотилось, даже после того, как она избежала вражеской атаки. Она достала пузырек с драконьей кровью и выпила все. Ее раненое тело начало заживать, и она наконец почувствовала облегчение. Она не могла не думать о том, как близок был этот побег. К счастью, она сбежала в тот момент, когда Грим велел ей это сделать, иначе ей не удалось бы так легко сбежать. Какой именно силой обладал этот фиолетовый свет? Почему он был так силен? Мэри уже была могущественным адептом четвертого класса, но даже она не могла защитить себя от фиолетового света. Может быть, это тоже была своего рода принципиальная сила. Мэри быстро прошла по замку, все это время опираясь на свою власть и отдавая несколько приказов Керслину. Алая волна хлынула из глубин замка, с ревом пронеслась по каменным коридорам и каскадом обрушилась с самого верхнего этажа на миниатюрную фигурку на первом этаже. Бескрайнее кровавое море. Это была ужасающая конечная способность, которую Мэри создала, объединив свои силы с силами замка кошмаров. Конечно, если бы не драгоценный камень силы, создание моря крови такого масштаба потребовало бы жертв бесчисленных жизней. Мэри взяла под контроль море крови и направила его на Глорию, как яростный поток. Пурпурный свет вокруг Глории стал еще слабее. Единственный день и ночь борьбы с Гримом истощили большую часть фиолетового света. Теперь она тоже находилась во владениях противника, и подавление силового поля постоянно истощало ее силы. У Глории не было другого выбора, кроме как использовать свою неизбирательную атаку в зоне действия, чтобы поймать эту скользкую маленькую крысу. Только такая беспорядочная атака могла захватить эту маленькую летучую мышь, вынудив ее вступить в прямое столкновение энергетических резервов. К несчастью, ее нападение было слишком очевидным, и проклятая летучая мышь сумела убежать. Как только Глория оправилась от сильного выброса энергии и приготовилась преследовать летучую мышь, раздался громкий рев. Поток крови хлынул на нее с лестницы, ведущей наверх. Лицо Глории мгновенно побелело. Море крови полностью поглотило ее миниатюрную фигурку, прежде чем она успела закончить свое проклятие. Глава 1346. Наиболее существенной характеристикой энергии крови была ее огромная разрушительная сила. Энергия крови могла разъедать почти всю магическую энергию в пределах известного спектра элементума. Лишь немногие силы, такие как энергия пространства, энергия времени и энергия проклятия, были невосприимчивы к ее коррозии. Защитный фиолетовый свет Глории тоже не был застрахован от коррозии энергии крови. Хрупкий барьер, наконец, треснул, когда кровавое море омыло ее. «А-а-а!» Раздирающий небо крик Глории донесся из кровавого моря. Несравненно яростная сила мгновенно смыла всю кровь в радиусе 30 метров от нее, посылая волны грохота в стены замка. Глория крепко сжала руки в пространстве, которое она создала своей звуковой волной. Заметные красные пятна появились на ее левой руке, правой ноге и талии. Эти пятна были симптомом скопления энергии крови в ее теле, которую она не смогла своевременно рассеять. Звуковая волна продолжала двигаться вперед, нейтрализуя и уничтожая всю кровь, которая попадала в ее радиус. Рябь даже появилась в пространстве вокруг Глории. Было очевидно, что ее атака звуковыми волнами была достаточно мощной, чтобы разорвать пространство на части. Несмотря на то, что нападение Глории на звуковую волну было ужасным, Грим не мог не радоваться истине при виде этого. Это было потому, что защитный фиолетовый свет вокруг Глории исчез. К этому моменту Грим был уже совершенно измотан. Большая часть замка кошмаров тоже превратилась в руины. Однако Глория осталась невредимой. Пламя Грима и кровавое море Мэри сумели нанести ей некоторый урон. Однако этот уровень повреждений не выходил за пределы выносливости первоклассного адепта по очистке тела. С достаточным временем и возможностью использовать ее силу, такие раны на теле заживут в одно мгновение. К сожалению, вы никогда не могли рассчитывать на ошибки или сострадание вашего врага в битве высоких степеней. Пока Глория черпала свою изначальную силу, чтобы отогнать разъедающее кровавое море и сбежать, она подняла голову и с ужасом увидела, как сверху в самоубийственном прыжке спускается багровая фигура. «Ты хочешь умереть? Вернись туда!» Две женщины-адептки четвертого класса с разными голосами, но с одинаковым пылким темпераментом, столкнулись над морем крови. Если бы это была ровная земля, Мэри не смогла бы сдвинуть Глорию ни на дюйм, даже со всей своей силой. В конце концов, у Глории было неразумное телосложение и неистовая сила. К несчастью, они сражались в воздухе. Глория ударила его кулаком. Мэри даже не попыталась увернуться. Она просто приняла удар на себя своим телом. Когда кулак Глории опустился на плечо Мэри, воздух наполнился ужасным звуком ломающихся костей и брызг крови. Мэри ударили кулаком в правое плечо, но длинная кровавая рана прорвалась от плеча до талии. Раздробленные куски костей, разорванные останки ее органов и плоть, которая была размолота, чтобы приклеиться, взорвались позади ее тела вместе с фонтаном пурпурной крови. Мария стала еще более свирепой после получения этих тяжких ран. Не обращая внимания на раны, она с силой швырнула Глорию обратно в кровавое море. «Дон! Дон!» Раздались два приглушенных удара, когда Глория и Мэри снова столкнулись, разрывая друг друга, когда они погрузились в глубины моря. Вы не могли видеть их фигуры под бурлящим кровавым морем, но вы могли сказать интенсивность и опасность их битвы через массивные волны, пульсирующие снаружи. Несколько потайных комнат в замке открылись, когда несколько специально обработанных зверей Вуду выбежали наружу. Они взревели и нырнули в море крови, не обращая внимания на коррозию собственных тел, когда бросились к Глории. «Дон!» Еще один разрушительный взрыв. Удар непревзойденной силы вырвался наружу, выбив большую часть крови на 10 метров в воздух, а также все, что плавало в ней. Глория взвыла и попыталась вырваться из крови. Теперь ее тело было покрыто всевозможными необычными ранами. К несчастью, стройная фигурка Мэри снова рванулась вперед. Мощная энергия крови направила кровь к Глории, образовав две алые кандалы, которые обернулись вокруг ее ног.